Только все тебе не верится, будто счастье не твое. Закружила канителица, встрепенулась воронье. Все ты смотришь и не насмотришься в ненаглядные глаза. То ты медлен, что торопишься, не решаешься сказать. Так хоть один счастливый сон давай досмотрим, а потом уж решай. Надо проснуться и забыть, что все дороги могут быть. У нас минило бы рай. Детка, давай поставим кино. Somebody to love. Somebody to love. Somebody to love. Oh, not coming forever. You never let go. Все уждуны, передуманы, перемеряны слова. Да мы с тобой такие умные, да только кругом голова. Счастье рядом где-то около, березком шалуном. То каблучком по небу цокала, а то резвилась мотыльком. Так хоть один счастливый сон, давай насмотрим, а потом уж решай. Когда проснуться и забыть, что все дороги могут быть наш виниловый рай. Детка, давай поставим петло. Поставим на рай, давай поставим.